Глава 14. Скромное обаяние тьмы. Двадцать четвертый день холодных вод. Риль Суардис. Рональд Шербастерхази. С безмозглым моллюском, по божескому попущению, занимающим должность главы СБ Валанте, Роне столкнулся в десятке шагов от дверей принца Каэтано. Бледный, с дикими глазами Альгредо бежал разузнавать, что за дерьмо только что случилось в Риль Суардисе. «Бастерхази, опять вы!» Альгредо резко остановился, чтобы не налететь на Роне. «А Роне нет». Ох, и не зря у него уже лет 14 руки чесались убить это недоразумение, воображающее себя великим интриганом. «Вы идиот, Альгредо!» Роне ткнул пальцем за неимением ножа безмозглому моллюску в грудь. Тот отлетел к стене, и Роне снова шагнул к нему. «Иначе безом вас сделал не меньший идиот. Каким местом вы думали, давая Шуалейди эту мертвым драную папку? Вы что, не читали моих отчетов по аномалии? Ладно, кикаем мои отчеты. Вас что, Дюбрайен не предупредил, что информацию ей надо давать мягко, под присмотром и не всю сразу?» Безмозглый моллюск вместо ответа лишь хватал ртом воздух, наливался дурной кровью и делал какие-то невнятные движения руками. «От вас было бы куда меньше вреда на прополке брюквы, дери вас, семь якаев!» Роне осекся, когда его ударило потоком ледяного воздуха от активированного Альгредо защитного амулета. Именно его Альгредо и нашаривал. И только тогда до Роне дошло, что он со всей гневной дури впечатал идиота в стену, и тот едва может дышать, и что он слишком увлекся и не рассчитал силы. После общения с Дюбрайном надо быть осторожнее. «Вы!» — Альгредо пытался отдышаться и растирал грудь. Похоже, Роне то ли сломал ему пару ребер, то ли чуть не довел до инфаркта. Жаль, что только чуть. Естественная смерть Альгредо была бы очень кстати. «Какого шиса? Я делаю в покоях Каэтано, и не я ли во всем виноват?» Насмешливо озвучил его мысли Роне. «К вашему великому сожалению, сделать меня виноватым в вашем идиотизме на этот раз не выйдет. А делаю я то же самое, что и всегда. Исправляю ваши ошибки, пока не поздно. Так что можете сказать спасибо, Шербастерхази, что спасли Шуалейди разум. А, да, заодно уж Риль Суардис и сотню бесполезных недошеров вроде вас. Вы, как обычно, преувеличиваете заслуги, темный шер», почти внятно произнес отдышавшийся Альгредо. «То есть вы считаете, что грубо удалить кусочек памяти, как делает МБ со случайными свидетелями, достаточно? Для сумрачной колдуньи и менталистки второй категории? Да вы еще больший идиот, чем мне казалось. Ее остановил капитан Герошан, а не вы». «О, злые боги!» Роне на миг закрыл глаза ладонью, чтобы не видеть этой вопиющей некомпетентности. Он запихал пар обратно в кипящий чайник. И это лучшее, что он мог сделать один. Да вообще чудо, что ему удалось. Уйдите с глаз моих, Альгредо. Искушение избавить мир от вашего скудоумия слишком велико. И не лезьте к Шуалейде. Видят двуединые. Ей сейчас достаточно малейшего толчка, чтобы снова сорваться. Хорошо, я не полезу к Шуалейде. С нескрываемой ненавистью процедил Альгредо. «Спасибо вам, Шербастерхази. А теперь объясните мне, неразумному, что произошло и что вы сделали». «О, не может быть, вы начали что-то соображать. Лучше поздно, чем никогда, мой светлый шер». «Вы правы, Шербастерхази. «Так я слушаю. Что произошло и что вы сделали?» Лаяться с разумной версией Альгредо стало скучно. Так что Роне только презрительно дернул плечом и ответил, чтобы только этот моллюск отстал. «Объясняю на пальцах. Шуалейда – сумрачная менталистка, воспитанная светлыми, которые понятия не имеют, что такое сумрак и тьма. Поэтому ее психика нестабильна так же, как ее дар. К тому же у нее здоровая паранойя, и ей крайне сложно кому-то довериться. Известные факты, не так ли?» «Известные. Продолжайте», – отвратительно спокойно сказал Альгредо. «Также вам должно быть известно, что Шуалейда влюблена в некоего светлого Шера». «Некоего?» – Альгредо поднял бровь. «Вы ни к Шису не годитесь, как ночбес, Альгредо. И это тоже известный факт. Капитан Герошан вам, разумеется, не называл имени того, кто писал ей любовные письма. Подробно и по порядку, Шер Бастерхази». «Подумайте головой, Шер Альгредо. Как Шуалейда могла влюбиться в Люкреса, если она ни разу в жизни его не видела? А встречалась она прошлым летом с совсем другим светлым Шером. Ну, Дюбрайн!» И он молчал. «Ни один Шисов хвост!» «Не будьте совсем уж идиотом, Альгредо!» — оборвал его Роне. «Вы знаете, что такое клятва перед двуедиными? Я ее давал, и поэтому, как вы заметили, не назвал вам имен. Вы сами догадались. Герошан и все, кто мог бы рассказать вам, а главное Шуалейде, тоже клялись. Но не разобраться в простейшей комбинации. Где ваша логика, Альгредо? Ну, кто может обмануть менталиста второй категории?» «Более сильный менталист», с полным пониманием собственного идиотизма, ответил Альгредо. «Именно. А Люкрес у нас кто? Правильно. Недоносок третьей нижней. У него от ментального дара только цветные искры в прическе, и те фальшивые». «О боги, какой же я дурак! О чем я вам уже битый час и толкую, Альгредо? Вы идиот! Дать Шуалейде досье на Люкреса, написанное рукой Дюбрайна, это... Нет, я даже не могу слов найти. Признайтесь, он же вас предупреждал, что последние документы только для вас, и Шуалейда не должна их видеть. Несколько иначе, она должна была увидеть все, но не так. И после того, как успокоится. Проклятье! «Согласен. Отсутствие мозга – это худшее из проклятий». «Хватит, Бастерхази!» – взорвался наконец-то Альгредо, и Роне предвкушающе усмехнулся. «Сейчас снова будет драка». Но Альгредо безобразно быстро взял себя в руки и продолжил уже ровным тоном. «Лучше узнать правду поздно, чем слишком поздно. Итак, почему Шуалейда сорвалась, я понял. Как Герошан ее остановил, догадываюсь. Теперь о памяти, психике и том, что вы сделали сейчас». «Герошан слил последние 2 минуты ее памяти в мнемокристалл, как обычно поступает МБ с неудобными свидетельствами. В случае с условным Шером это бы сработало, но не с менталисткой. Она бы обнаружила вмешательство, сама бы восстановила стертую память. После этого инцидента ее отношение к Герошану, МБ и вам лично можете предсказать сами». «Ну и что такое разозленная Шуалейда, действующая из-под тишка, вам объяснять не надо?» Альгредо только покачал головой. До него начала доходить степень возможных неприятностей. «Вы сегодня на удивление любезны, Шер Бастерхази». Роне фыркнул. «Да уж, на удивление. Но кого следует благодарить за его нынешнее благодушие и совершенно ему несвойственное желание бескорыстно помогать идиотам, Роне не скажет. Если у Альгредо есть мозг и верные шпионы во дворце, сам догадается». «Сам поражаюсь, Шер Альгредо». «Так что именно она не будет помнить?» одну лишь деталь, чьей рукой были написаны письма. И поверьте, Альгредо, сделать это так, чтобы не покалечить ее психику, было крайне непросто. Мне удалось только потому, что она сама не желала знать правду. Это я вам тонко намекаю, что второй раз подобный фокус не пройдет. И что ментальный блок, позволивший ей сегодня остановиться и не повторить Алойского ущелья, сгорел. Что за ментальный блок? В ваших отчетах о нем не говорилось ни слова. И не могло говориться. Этот блок она поставила сама, причем значительно позже, чем были написаны отчеты. О нем знал Герошан, и он же наверняка помогал его ставить. По крайней мере, он знал, как его активировать. Проклятье. Не проклятье, а всего лишь прекраснейшая Шера-аномалия. Если вы не будете вмешиваться, я научу ее контролировать дар. Вы поняли меня, Альгредо? Что бы я ни делал, не вмешивайтесь. Вы не понимаете, что она такое, и не сможете ей помочь. Она не будет вашей ученицей, Шербастерхази. Она будет или моей ученицей, или проклятием суардисов. Вы думаете, меня поставили на эту должность только чтобы позлить вас? Так вот, я вас разочарую, Альгредо. Конвенту плевать на вас. Конвенту важно лишь одно – сохранить и развить редчайший дар Шуалейды. Только я могу ей помочь. Именно поэтому я здесь». И поверьте, я бы отказался от этой великой чести, будь у меня выбор. Эта прелестная юная Шера попортит нам с вами еще немало крови. Будь вы поумнее, отдали бы ее Люкресу и через год поплясали на его траве. Если бы сами прожили этот год, согласен. Его высочество никогда не откладывает на завтра того, кого можно проводить в траву сегодня. Да и некий светлый Шер останется недоволен. Именно поэтому Шуалейда будет помнить все, что видела в той папке. Эмоций только поменьше. Ее ярость я забрал. «То-то вы выглядите таким сытым», — не удержался от шпильки Альгредо. Роне рассмеялся. «Боги, какой все же этот светлый идиот! Ума в нем!» Не больше, чем драконьей крови, то есть полкапли. Да-да, Альгредо, не забывайте, что я страшный, ужасный темный Шер. И когда-нибудь я съем вас на ужин, но не сегодня. Насмешливо поклонившись, Роне взмахнул полой своего черно-алого плаща, который, оказывается, так нравится некоему светлому Шеру, и завернулся в пелену невидимости. В конце галереи уже показалась фрейлина Ристаны, наверняка посланная по его душу. «Шербастерхази!» – пропищала фрейлина, успевшая его заметить. «Шербастерхази, прошу вас!» Разумеется, Роне не отозвался. Отвечать на глупые вопросы ему сегодня надоело, да и некогда. На эту ночь у него большие планы, и Ристане в них места нет.